Он, находясь в достаточной близости от нее, как-то перестал фиксировать на этом внимание. «Слава Богу», — говорил он себе, — «кажется, дурь прошла». И даже когда Аленку отмечал на конференциях главный врач клиники, вызывая этим раздражение более опытных врачей, потом в ординаторской, во время всяческих пересудов, Катунцев откровенно брал Брюханова под защиту. «Но этого зря, Арий Севастьянович», — сказал он как-то желчному окулисту Мышкину. «Она талантливая женщина, причем здесь положение ее мужа?» Мышкин, плешивый, засыпанным табаком халате, он с фронтовых времен никак не мог отвыкнуть от махорки, страдающий застарелой и неизлечимой болезнью, а именно неудовлетворенным честолюбием, неодобрительно оглядел свежевыбритого элегантного Катунцева, задержался на его белоснежном, еще больше оттенявшем здоровье и молодость воротничке, сверкнул глазами из-под толстых линз и в желчной усмешке показал редкие плохие зубы. «Чего не знаю, того не знаю, коллега», — сказал он, склоняя голову в старомодном поклоне. «Пусть будет по-вашему. Однако талантливая женщина — это, простите, еще не талантливый эскулап». Катунцев пожал плечами, жалея ехидного старика. Мышкин длительное время занимался лечением повышенного внутриглазного давления при глаукоме и даже разработал свою собственную оригинальную операцию и свою схему ведения послеоперационных больных. Но, несмотря на хорошие результаты и даже популярность в городе, не смог в нужный час защититься и этим закрепить свое положение в клинике. Его отстранили, результаты его работы использовали ловкачи, живущие по принципу «ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан». После этого характер у него совсем испортился. Не желая больше выслушивать какие бы то ни было двусмысленности Мышкина, Катунцев с невозмутимым видом вышел, про себя жалея старого неудачника. И тем не менее, думал он, именно врач — совершенно особая должность на земле. Врач по своему человеческому наполнению не должен, не имеет права быть злым. И если бы это было возможным, доброту нужно было бы сделать непременным условием приема в медицинские институты. На этой неделе у него было два ночных экстренных вызова. Произошла крупная авария на ТЭЦ, и вся клиника была поставлена на ноги. Первым делом поступило двое рабочих, пострадавших при взрыве котла. Случай был тяжелый, и пришлось срочно вызывать хирургов. Один из пострадавших с черепно-мозговой травмой, совсем еще мальчик, лет 17, был в глубоком шоке. Его никак не удавалось привести в сознание. Дежурный невропатолог, только что окончивший институт, Наденька Васильева, как ее все звали, никак не могла сделать диагностическую пункцию. И когда третья попытка завершилась неудачей, только что приехавший, тоже срочно, старший хирург Богатенков, появившись в предоперационной, где лежал пострадавший, еще с порога бросил: «Что вы его колите, как штопором? Чему только вас учат в институте? Где Брюхановы? Почему нет Брюхановой? Вызвать немедленно, послать машину». Появление Аленки в туго облегавшей голову белой шапочки прочно врезалось в память Катунцева, тоже поднятому среди ночи звонком главврача. И еще то, что Аленка сильно побледнела, едва взглянув в юношеское, без кровинки, лицо пострадавшего. Ему показалось даже, что она слегка подалась назад, словно кто-то ударил ее в грудь. но тотчас, побледнев еще сильнее, она шагнула к юноше, и уже потом, много позднее, когда больного удалось пропунктировать и установить наличие внутричерепной гематомы, и его срочно перевели в операционный блок,